Глава 7. Несколько суток ранее. Дорога на Хволь. Уильям второй день подряд выходил на опушку леса встречать Луйко. Он ждал до позднего дня и возвращался в землянку, когда солнце почти скрывалось за верхушками деревьев. Ночами он нервничал и плохо спал. Жизнь так повернулась, что он из вершителей судеб других людей превратился в дичь, за которой тайно охотились охотники, и было их очень много. Канган не пожалел средств на то, чтобы нанять сотни головорезов. Уильям мог бы спрятаться в казармах полка в Бирмингеме, но был уверен, его достанут и там. Подкупят служивых поваров и отравят, или выкрадут. Деньги решали многое, если не все. На жандармов он вообще не питал надежды. Те были продажнее стражников. Вот и приходилось до времени скрываться. Только сколько потребуется этого времени, не знал никто. Заговорщики доступ к королю закрыли наглухо, и только он был гарантом их жизней. Много о чем передумал в темноте сырой землянки Уильям. Часто с сомнением думал о той роли, которую он на себя взял. Не сомневался лишь в своей жене Энеи. Он был убежден, что она сумеет справиться с любой ситуацией. Они встретятся и обретут счастье. Только до этого еще нужно было дожить. Север принадлежал Кангану, затеявшему скрытый мятеж, и силы, которые за ним стояли, привели в действие огромный маховик поиска сыщика. Его просто так не остановишь, нужно прятаться и уходить отсюда. Ночь прошла в томительном полусонном состоянии. Утром, перекусив холодным мясом, Уильям вышел из землянки. На лес сыпал первый снег. Уильям натянул поглубже шапку и, засунув руки поглубже в рукава, направился к опушке. Сейчас он жалел, что не позаботился о зимней одежде заранее. Шерстяной плащ, накинутый на плечи, согревал плохо. К его радости на опушке стояла карета, роскошный экипаж, в который были запряжены отличные кони. Сам Луйко дремал в карете, но сквозь дремоту услышал шаги приближающегося Уильяма и, довольный, выглянул в окошко. Они крепко обнялись. «Переживал?» Отстранившись и вглядываясь в лицо товарища, спросил шуанец и, не ожидая ответа, твердо сказал: «Вижу, переживал. Лицо помятое, припухло. Видно, что ночью не спал. Держись, Уильям, держись, дорогой». «Держусь, Луйко», — со слабой улыбкой ответил Уильям. «Как добрался?» «Быстро и без происшествий. Шел ночами. Днем отсиживался в кустах, замерз, как не знаю кто. Утром зашел к крестьянину и забрал экипаж. Сюда он довез». «И где он сейчас?» «Мы взяли лошадь с собой, на ней он и уехал». «Не выдаст?» «Не знаю, Уильям, по-другому не получалось. Везде дозоры людоловов. Ты не думай об этом. Сделаем так, я переоденусь в женское платье, надену шубу с капюшоном и поеду внутри кареты. Ты будешь за кучера, как отъедем подальше на север, то поменяемся местами. Вот, возьми мешок». Шуанец передал Уильяму туго набитый тряпками мешок. «Тут одежда слуги. Я переоденусь в даму. Дорогу на Хволь ты знаешь. Не заезжая в Бирмингем, сворачиваешь на север и едешь до второго постоялого двора». Уильям кивнул и стал вытаскивать из мешка вещи. Из округа Бирмингема выехали без особых проблем. Дорогую карету пропускали беспрепятственно. Потом неожиданно людоловы исчезли. Уильям не стал себя обременять вопросами, почему это случилось, и, перекусывая на ходу пирожками с ливером, гнал лошадей дальше. Они миновали первый встреченный ими постоялый двор и ближе к утру загнали усталых лошадей во двор второго встреченного ими постоялого двора. Конюх постоялого двора, ворча про поздних путников, распряг лошадей, задал им овса, а дама в сопровождении слуги поднялась в свой номер. В эту ночь отдохнули хорошо и спали до обеда. Набрав еды в трактире, тронулись дальше. Через пару часов неспешной езды Луйко высунулся и попросил остановить экипаж. «Меняемся, Уильям. Считай, что мы выбрались». Дальше уже шуанец погнал экипаж, в котором сидел знатный господин с заметным животиком и бородой. Дорога на север была оживленной. Туда двигались нескончаемые обозы с припасами, ехали на конях небольшие отряды наемников, и никому не было дела до одиноко месившей грязь и снег кареты. Это было странно и поначалу настораживало. Но затем оба успокоились, они, наконец, осознали, их больше не преследовали и не искали. За день до прибытия в Хволь остановились в придорожном постоялом дворе. Уильям поднялся к себе в комнату, а Луйко остался внизу, в зале трактира, ждать заказанную еду. Он рассеянно прислушивался к тому, что говорят многочисленные посетители, и сделал вывод, что на севере скоро начинается настоящая война. Там собираются большие силы, чтобы пойти в священный поход против колдунов и еретиков, дикарей, живущих среди озер, в низинах у подножия гор Алту. Он не обращал внимания на постоянно хлопающие двери. Кто-то приходил, кто-то уходил. Но в какой-то момент он увидел идущего в проходе между столами Перо и обомлел. С ним была беременная черноволосая женщина в крестьянском платье. Луйко в первый момент подумал, что это Энея, переодетая в крестьянку, но когда девушка повернулась к нему лицом, он еще больше оторопел. Это была не Энея. Перо, не оглядываясь по сторонам, шагал к стойке, за которой стоял хозяин трактира. За ним покорно шла понурая крестьянка. Луйко напрягся и склонил голову, стараясь скрыться от глаз Перо. Тот о чем-то переговорил с хозяином и указал рукой женщине на свободный стол, а сам пошел к выходу. Луйко встал и, ужом огибая столы, направился следом. Вышел на крыльцо и огляделся. В темноте он увидел фигуру Перо, идущему к простому экипажу с полотняным верхом. Постучал, и полог откинулся. Он кому-то подал руку и помог сойти. Оба направились к крыльцу постоялого двора, и чем ближе они подходили, тем сильнее у Шуаньца замирало сердце. «Этого не может быть», — подумал он и узнал Энею. Внимательно огляделся и, не увидев ничего подозрительного, резко заступил дорогу. Перо среагировал первым, закрыл собой женщину и выхватил меч. Луйко снял капюшон меховой парки и широко улыбнулся. Теперь на него оторопело смотрели Энея и Перо. «Луйко, ты откуда тут взялся?» — удивленным голосом спросил Перо. «А мы тут с Уильямом прячемся», — весело скалясь сообщил Шуанец. «А вы как тут оказались?» «Мы тоже прячемся», — ответил Перо. Из-за его спины вышла Энея и обняла Шуанца. Она не выдержала и, повиснув на нем, разрыдалась. Хволь. Утро. Закончив обстоятельный рассказ, Луйко спросил: «А вы, мессир, как тут оказались?» «Не иначе, как по воле провидения», — отозвался глубоко задумавшийся Артем. «Ваше прибытие может заставить меня поменять планы. Пошли в дом, обсудим сложившуюся ситуацию». Они прошли в дом, где хлопотала Мила. Увидела Шуанца и насторожилась. «Это старый мой знакомый», — представил Шуанца Артем, не называя его имени и не знакомя его с девушкой. «Поняла», — кивнула та. «Есть будете?» Они уселись за стол, Артем обдумывал, с чего начать, потер подбородок и посмотрел на спокойно сидящего Шуанца. «Луйко», — медленно выговаривая слова, обратился он к Шуанцу. «Если вы выполнили долг, и мы с Уильямом ничего никому не должны, то почему вы все еще вместе? Почему ты не уехал в столицу, а Уильям не вернулся в свой город?» «Мессир, мы разворошили такую банку с пауками, что вы себе не представляете. Мы вышли на убийц претендентов на трон и раскрыли заговор против короля. К сожалению, Уильяму не удалось донести эти известия до самого короля, и тот не узнал о готовящемся мятеже. Короля тоже обложили, и нас обложили со всех сторон. Главным действующим лицом заговора оказалась церковь, и она ставила ставки на Кагана севера. Мы арестовали с десяток лордов, и выявилась удивительная картина. Север королю не принадлежит. Мы, чтобы не погибнуть, вынуждены были бежать, и вот прибежали сюда, чтобы спрятаться у вас». «Не самое лучшее место для того, чтобы прятаться, Луйко. Весной на нас пойдут войной большие силы королевства. Ты понимаешь, что это значит? Может, вам лучше остаться здесь?» «Мы тоже сначала так подумали, мессир. Но сюда скоро придут те, кто знает нас. Нам надо прятаться лучше. Все дороги на юг и восток перекрыты. Если нас поймают и убьют, заговор может состояться». «Мне все равно, что происходит в королевстве, Луйко. У меня свои проблемы, и вы их количество увеличили. Как женщины перенесут поход через север? Ночевки в лесу? Ты об этом подумал, и что с ними и с тобой сделают церковники, если им удастся нас разбить? Они хотят всех сжечь». «Я почему-то, мессир, уверен, что вы справитесь», — спокойно ответил Луйко. «Я тоже могу сражаться, и Уильям тоже. А женщины севера привычны к холодам. Они потерпят. Возьмите нас с собой, мессир». Артем несколько минут напряженно думал. «Знаешь, Луйко», — прервал он молчание. «Я возьму вас с собой. Раз уж так судьба сложилась, то не надо ее участием пренебрегать. Сами бы вы до меня никогда бы не добрались, погибли бы в пути. С Уильямом я сейчас встречаться не буду, у меня тут еще есть дела. Задержусь на день-два, как получится. Ты купи трое саней, экипажи свои продайте. Загрузите сани провизией, завтра или лучше послезавтра переправляйтесь на пароме через реку. Там держите паром наготове. Ночью он нам понадобится, с вами уйдет наша женщина, ее зовут Мила». Он кивнул на расставляющую снеть на столе девушку. «Ты меня гонишь?» — спросила Мила. «Нет, отправляю, чтобы не мешало. Перед дорогой переоденься в меховые штаны. И своим дамам тоже приобретите меховую одежду, Луйко, штаны, сапоги. Я дам знать светляком со своего берега, пусть паром направляется в нашу сторону и забирает нас, понял?» «Понял, мессир, спасибо. Я все передам Уильяму. Завтра в полдень приходи сюда. Может, я подкорректирую планы». «Хорошо, мессир, только есть я не буду, сыт. Пойду расскажу радостную весть Уильяму». «Как знаешь», — ответил Артем. «Иди, я тебя не провожаю. Мила, проводи гостя». Мила вскоре вернулась. Артем отложил ложку, которой ел кашу, и печально с мукой в глазах посмотрел на девушку. «Мила, то, что случилось ночью, это неправильно. Этого не должно было случиться. Я чувствую себя предателем». «Артем», — девушка с грустинкой во взгляде смотрела на него, — «ты слишком глубоко погружаешься в несуществующие моральные принципы. Ты мужчина, и ты стоишь над женщинами. Только ты выбираешь ту, с кем хочешь быть. Но ты раздвоился в своих чувствах. Будь сильнее. Ни ты и ни я не в силах совладать с волей богов. Раз они так решили, то стоит ли этому сопротивляться? Это приведет лишь...» Она замолчала. «К чему, Мила?» — спросил Артем. «Те, кто осмеливаются перечить богам, понесут потери. И, Артем, не я хотела тебя, так хотели и Ехель, и Мара. Я только инструмент их воли. Достойных мужчин мало. Простых женщин много, Артем, и я, и Хайсира просто женщины, слабые и беззащитные. Мы не будем спорить с ней, кто тебя достойней, я или она. Мы можем любить вдвоем и согревать своей любовью». «Я понимаю, Мила, сам встречался с Марой и кое-что понял. Но все равно мне не по себе. Внутри какое-то гадостное чувство». «Ты бываешь странным, Артем. Хайсира примет любое твое решение, и тебе самому выбирать, какое оно будет». Девушка встала со своего места и подошла к понуро сидящему Артему. Нежно погладила его по голове и прижалась грудью к его щеке. Артем снова неожиданно почувствовал острое, непреодолимое желание обладать этой красивой женщиной. Он заморгал и понял, что это желание сильнее его силы воли. Застонав, он обнял ее и, схватив за распущенные волосы, нагнул ее голову вниз, впился долгим поцелуем в губы. Потом подхватил на руки и понес в спальню. Их утехи прервал приход Хайскара. «Вождь!» — закричал он с порога. «Наши спрашивают, что делать!» Артем откинулся на подушку и крикнул. «Приходите в дом через полчаса!» «Хорошо, вождь, так и сделаем!» Дверь хлопнула, возвещая, что дикарь ушел. «У нас есть еще полчаса», — горячо прошептала Мила и навалилась грудью на Артема. Крепость Артема. Ночь. Весь день Хайсира ходила как разбитая. Она занималась обычными делами, но все ее мысли крутились вокруг Артема и Милы. Она старалась справиться с накатившей на нее волной ревности, но это чувство упорно жило в ней и подтачивало ее силы. Рано легла спать и только коснулась подушки, и как тут же уснула. «Зря ты сопротивляешься, неразумная!» Прозвучал голос, и Хайсира открыла глаза. «Кто здесь?» — испуганно спросила она. «Я пришла помочь тебе принять правильное решение. Встань и иди ко мне!» Хайсира, подчиняясь голосу, откинула одеяло, села на кровать и увидела красный огонек. Он манил ее к себе. «Ну, иди же ко мне!» Прозвучал тот же голос, и Хайсира пошла на свет огонька. Она сделала несколько шагов и очутилась в совсем другой комнате. Горела печь. Из полуприкрытой заслонки выбивался прыгающий свет. На полу у печи находились двое — мужчина и женщина. И она. Хайсира схватилась рукой за сердце. Они страстно занимались любовью. Хайсира узнала в мужчине своего любимого, который бесстыдно и страстно приник губами к лону женщины. И это было мило. Она, широко раскинув ноги, выгнулась и, закусив свою руку, негромко стонала. Дикарка от увиденного окаменела. Она простояла так довольно долго, не имея сил кричать или сдвинуться с места и убежать, или остановить любовников, вынуждена была смотреть на то, что происходило у нее на глазах. А Артем и Мила перебрались на кровати и продолжили свои любовные игры. Затем Артем неожиданно повернул в ее сторону голову и увидел ее. «Хайсира?» — мысленно спросил он. «Что ты тут делаешь?» Но Мила не дала ему отвлечься, ухватила Артема руками и потащила на себя. Женщина хотела ответить, но лишь моргала мокрыми от слез глазами. Ее рот не слушался. «Видишь?» — прозвучал женский голос у нее в ушах. «Они уже вместе. Смирись и прими это. Или уйди». «Нет, я не могу это принять». Прошептали ее помертвевшие губы, и видение перед глазами женщины растаяло. Она проснулась и увидела, что стоит у окна и смотрит в ночное небо, освещенное луной. Дрожа от холода и пережитого, Хайсира вернулась к кровати. Легла и накрылась головой. Остаток ночи она выла от горя, как волчица, потерявшая свой выводок. Она не могла думать. Внутри нее горел огонь ревности, и он ее сжигал. Она не хотела делить Артема ни с кем, но и помешать разлучнице она тоже не могла. Картины соития любовников мелькали у нее перед глазами и вызывали смертельную скорбь и тоску. В груди поселилась боль. Ей разом расхотелось жить, и она поняла, что не сможет принять Милу как вторую жену. Страсть любовников опалила ее сердце и поселила в нем ненависть. Утром, опухшая от слез, Хайсира заставила себя подняться. Она оделась и вышла к завтраку. На нее, сидя за столом с такими же опухшими глазами, смотрела Ниила. Обе женщины одновременно поняли, что ночью видели одно и то же. Хайсира поздоровалась, села за стол и опустила глаза. Молча посидела, теребя в руках серебряную вилку, отложила ее в сторону и глухо произнесла. «Я сегодня уеду к брату в свое племя Ниила». «Это из-за сна?» — осторожно спросила девушка. «Ты тоже видела их?» Хайсира кивнула. «Не могу тут находиться. Все напоминает о нем. Мне больно». Стараясь не заплакать, произнесла она. «Ты останешься за меня. Я отдам все нужные распоряжения капитану стражи. Занимайся хозяйством, попечительствуй детишкам. Вернется Артем, если захочет, пусть ищет меня у Хойда». Она поднялась из-за стола. «Я заберу только свою охрану из соплеменников». Она отвернулась и медленно побрела в свои покои. Ниила не останавливала ее, также молча с участием смотрела ей в спину. Что она могла сделать? Утешить ее? Но как? Она сама страдала от увиденного и всю ночь плакала. Но ей было легче. Ее жених Артам, а не Артем, и она готова делить его с другой. С той, что соединила ее судьба и богини. Хайсира другая, она цельная, и если любит, то на всю жизнь, а если ненавидит, то... Она не стала додумывать и расплакалась. Вечер, город Хволь. Вечером в доме Аргуфина Артем собрал совет. На нем присутствовали все граваны, Гремлун, Хайскар, Мила и сам Аргуфин. «Так сложилось», — начал совещание Артем, — «что дальше Хволя ехать опасно. Везде патрули. Из Хволя выпускают на юг только купеческие караваны. Так что наша поездка вглубь королевства отложена до лучших времен. Но у нас тут есть дела. Мне надо захватить одного инквизитора, его зовут отец Блум, и доставить его в крепость. И еще тут объявился отряд инквизиторов. Считаю большим грехом уехать и оставить досточтимых отцов в живых. Но убирать их надо очень тихо и ночью. В центре города есть площадь, там стоят дома. В трех из них расположились инквизиторы. Они сожгли хозяев дома, как еретиков. Сволочи!» Артем помолчал, покатал желваки на скулах, успокоился и продолжил говорить. «В каждом доме по три охранника и по три инквизитора. Всего, значит, шестеро. И еще один дом. Там живут воины Черного Лотоса, их 10 человек и один инквизитор. Вот их всех нам нужно будет отправить на свидание с драконом. Но без шума. Завтра ночью мы тайно проберемся в дома и порешим церковников, захватим пленного и на пароме убудем за реку. С нами будут еще люди, мои знакомые. Сегодня ночью проведем разведку, я покажу нужные нам дома. Сват, ты должен открыть нам двери». «Сделаю», — безмятежно ответил Гремлун. «Тогда у меня все. Аргуфин, ты останешься или с нами поедешь?» «Останусь, ваша милость. Прижился тут. Тут и помру». «Жаль», — ответил Артем. «Мне нужен хороший фельдшер. Научил бы подростков своему ремеслу». «Ежели я нужен там, то, ваша милость, я поеду», — сразу поменял решение хозяин дома. «Не хотелось быть обузой, потому и решил остаться». «Обузой не будешь, Аргуфин. Вопросы какие у кого есть?» Вопросов не последовало. «Тогда в полночь выходим». Разошлись. В доме остались Артем, хозяин дома Аргуфин, хлопотавший у печи, и Мила. Она присела рядом с Артемом и прижалась к нему боком. «Переживаешь?» — тихо спросила она. Тот не ответил, отодвинулся и уставился в угол. Мила вздохнула и подперла кулачком подбородок. «Вижу, что переживаешь. В лице потемнел. Хотела бы помочь, но не знаю как», — тихо с грустью произнесла она. «Мне тоже больно. В постели ты со мной очень ласков и нежен, а когда поднимаемся, ты словно чужой. Налетает на тебя мрачная туча. В груди Артемушка болит». Артем ничего не ответил. Встал, одел полушубок и пошел на выход. «Ты куда, Артем?» — вскинулась Мила. «Буду с воинами ночевать», — не оборачиваясь, буркнул он и вышел. В полночь сходили на разведку, и Артем показал дома, в которые нужно будет пробраться. Распределили, кто в какой дом входит. У каждой группы были амулеты с заклинанием ошеломления. На обратном пути к ним прибилась Лариска. Заюлила под ногами и хотела лизнуть лицо Артема, но тот оттолкнул ее. «Не воняй», — приказал он. В сарае на него с немым удивлением посмотрели Граваны. «Ты чего, вождь, тут останешься?» — спросил Хайскар. «Да, тут». «Ладно», — проговорил дикарь и кинул на Артема внимательный взгляд. «Ребята, приготовьте вождю место», — распорядился он. В сарай полезла пантера и, покрутившись, улеглась у входа. Лошади при ее появлении всхрапнули, но привыкшие за время похода к мертвяку успокоились. Хайскар подсел к Артему и тихо спросил. «Девка?» — тот молча кивнул. «Зря ты так, вождь. Мила девка знатная и преданная. Хайсира ее примет. Такими бабами вождь не разбрасывается. А ты показываешь слабость. Негоже это. Люди заметят, судачить будут. Нехорошо». «Ты думаешь, ее Хайсира примет?» — тихо спросил Артем. «Вождь, ты как дитё малое. Она примет твое решение, оспаривать его не будет. Ты глава союза, а не только своего дома и рода. Ты величина. Хайсира гордиться должна, что ты ее отметил своим вниманием и взял из-под мужика. А ты слабость свою перед ней народом показываешь. Наши не поймут, вождь», — еще тише проговорил Хайскар. «Я заметил, что между вами», — дикарь потер палец о палец, — «и это правильно. Все лучшее должно доставаться вождю. Народ это понимает и принимает. Не роняй свой авторитет. А то скажут, войны выигрывает, а с бабой сладить не может. Я заметил, и другие заметят. Пойми это, вождь». Артем слушал молча и понимал простую правоту дикаря. В их обществе не принято считаться с мнением женщин, а он слеплен из другого теста, из цивилизованного, где женщина занимала другое место и, бывало, стояла над мужчиной. Но Хайскар прав. Слабину показывать нельзя. Слухи пойдут, трудности начнутся. А этого допустить нельзя, да и с богами спорить не стоит. Раз уж так сложилось, то надо думать, как все правильно устроить. С Милой их теперь трудно разделить, влечет их друг к другу. С Хайсирой не так. Там нет такого жара страсти, но есть чувства, и чувства глубокие. Он привык к ней и полюбил ее, поставил ее вровень с собой, и как это теперь повернется в будущем, одним богам известно. «Ладно, приедем домой, разберемся», — успокоил он сам себя. Из сумки вылез сват и возмущенно проговорил. «А чего мы в сарае сидим? Пошли, Артем, в дом. Нечего нам тут делать». Хайскар одобрительно кивнул. «Пошли», — решился Артем. В доме его удивленно и радостно встретила Мила. «Вернулся», — суетясь вокруг него и помогая снять полушубок, ворковала она. «Вот и правильно. Нам есть о чем поговорить. Кушать будешь? Я похлебку разогрела». «Нет, есть не хочу», — ответил Артем. «Я хочу», — сват вылез из сумки и вальяжно прошел в комнату. «Мила, собери мне повечерить». «Обойдешься, сам себе собирай», — отмахнулась девушка и потащила Артема в спальню. «Эй, вы куда?» — возмутился небрежным отношением к своей особе гремлун. «Нам поговорить надо», — отозвалась Мила. «Знаю я ваши разговоры. О, Артемушка, золотце! Тьфу, смотреть противно!» Мила решительно остановилась, уставилась на гремлуна. «Ты сморчок подсматривал?» «Да больно надо. Просто поглядел на этот срам и все». Славке закашлял дремавший Аргуфин и кряхтя произнес. «Тут дело молодое, домовой. Иди молочка попей, я в блюдце тебе налил». «Сам пей из блюдца, старый хрен. Жрать давай, не то в сапоги носу». Старик кряхтя поднялся с лавки. «Это ты можешь, проказник. Сейчас, родимый, соберу тебе на стол». Мила окатила свада злым взглядом и утащила Артема в спальню. «Ну, что ты решил?» Усаживаясь на кровать, спросила она. «Пока ничего. Вернемся и будем решать». «То есть ты меня не прогоняешь?» — уточнила девушка. «Нет, не прогоняю». «Здорово». Мила обняла Артема, крепко прижалась к нему всем своим горячим телом и стала, жарко шепча на ухо ласковые слова, стягивать с него штаны. Артем вяло посопротивлялся и сдался. Город Хволь, трактир при постоялом дворе. Луйко с силой барабанил в дверь комнаты, где остановились Уильям и Энея. Ему долго не открывали, затем выглянула взлохмаченная голова и плечо, замотанное простыней. «Тебе чего?» — недовольно спросил Уильям, придерживая дверь таким образом, чтобы в нее не мог заглянуть шуанец. «Разговор есть». «Это не может потерпеть?» «Потерпеть может ваша постель, Уильям», — ответил смеясь шуанец, намекая на простыню, в которую он был укутан. «У меня важные известия. Собирайтесь, жду вас в трактире». Он отошел на пару шагов и забарабанил в следующую дверь. Тут ему открыли сразу. Девушка была уже одета и посмотрела с вопросом в глазах на Луйко. После встречи с Уильямом она как-то осунулась, замкнулась и больше молчала, чем говорила. Если к ней обращались, она отвечала простыми односложными фразами. «Да, спасибо, все хорошо». И все в таком ключе. Луйко это заметил, но с вопросами лезть не стал. И так было понятно. Две очень похожие аристократки путешествовали вместе. Одна из них богатая, встретила своего мужа и была счастлива. Другая осталась нищей приживалкой, живущей за счет милости другого. Видимо, это давлело над девушкой. «Переодевайся в свое платье, ты больше не крестьянка и не беременна. Приводи себя в порядок и спускайся в зал трактира. Есть важный разговор», — сообщил Луйко и пошел по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж. Девушка посмотрела ему вслед и закрыла дверь. Через час все собрались за одним столом. Луйко заказал обильный завтрак и ждал спутников. «Рассказывай, что за важное известие», — усаживаясь за стол, хмуро произнес Уильям. «Я встретил здесь, в городе, мессира Артама», — предвкушая реакцию на свое сообщение, произнес шуанец и довольно с видом «ну как вам мое известие» поглядел на спутников. «Врешь!» — Уильям подался вперед. «Этого не может быть!» «Не вру. Он утром сидел за этим вот самым столом. Он меня узнал, но подал знак, чтобы я не лез к нему. Я пошел следом, и мы поговорили в доме, где он сейчас остановился». Девушки, не зная, о ком идет речь, остались равнодушными к сообщению Луйко. «Короче, ситуация такая. Он живет в озерном краю. Весной, летом туда войной пойдут войска церковников. Он готовится к войне. Предлагал нам остаться здесь, но я убедил его забрать нас с собой». «А может, этот мессир Артам прав?» — произнесла Энея. «Наверное, нам не надо лезть туда, где будет война. Как вы думаете, и что нас там ждет? Дикари-людоеды и инквизиторы?» «Ты не права», — покачал головой Уильям. «Если мы останемся, нас здесь найдут. Когда соберутся все силы церковников, мы не спрячемся. Хволь для нас мышеловка. Наш путь лежит, как мы и хотели, дальше. А дойдут туда церковники или не дойдут, это еще неизвестно. Да и край там большой, есть где спрятаться. Отсидимся и вернемся обратно, когда все успокоится». «Как знаешь, дорогой, я полностью в этом вопросе полагаюсь на тебя», — не стала спорить Энея. «Я хочу еще кое-что сказать», — встрял в их разговор Луйко. «То, что мы все собрались здесь в одно время, — это подарок судьбы, и ее гневить нельзя. Это просто невероятная удача, что так все совпало. Нас бережет провидение». «Я согласен с этим утверждением», — кивнул Уильям. «Осталось решить, как быть с Иреной. Ее не знают, и, может быть, ей стоит остаться здесь». «Я с вами», — тут же быстро и с испугом отозвалась черноволосая девушка. «Я боюсь оставаться здесь одна и без средств». «Ясно», — кивнул Луйко. «В общем-то, правильное решение. Уходить нужно вместе. Мы пойдем под охраной 8 воинов. Сейчас нам надо продать экипажи и купить сани, закупиться провизией на дорогу дней на 5 и быть готовым завтра ночью убыть. Еще нужно купить всем меховую одежду, полушубки, штаны и сапоги». «Сейчас продавать колесные экипажи невыгодно», — вставила свое слово расчетливая Энея. «Не сезон. Мало дадут за карету». «Возьмем, сколько дадут», — отрезал Луйко. «Продажей займется Уильям, а покупками я. Вы, дамы, сидите в своих номерах и по городу не ходите. Тут инквизиторы зверствуют, хватают всех подряд». Сутки позже. Хволь. Отряд Артема собрался быстро, сказалась выучка. Никто не возражал против атаки на инквизиторов. К центру города подъехали на лошадях после полуночи, ближе к рассвету. Первый дом, в который решено было проникнуть, стал дом, где расположился отец Блюм. Большой бревенчатый дом с небольшим подворьем. Раньше во дворе жила собака, но инквизиторы ее убили. Сват быстро перелез через забор, смазал петли маслом и открыл калитку. Артем, Хайскар и два Гравана проникли во двор. Мимо них проскользнула Лариска. Сват осмотрелся и махнул рукой Хайскару. «Встань у окна, Хайскар, я на тебя залезу». Дикарь подчинился и встал рядом с окном. Гремлун ловко залез на него, встал на голову и пролез в открытую для проветривания форточку. Вскоре послышался еле слышный звук отпираемой входной двери. «Готово», — прозвучало в темноте. Но ни Артему, ни Граванам свет был не нужен. Они хорошо видели в темноте. Первыми проскользнули в дом Граваны. Они умели отводить глаза. Потом заскочила Лариска, хотя ей не приказывали, но и прогонять кошку не имело смысла. Мертвая пантера знала, что делать. Сват дернул Артема за рукав и заставил нагнуться. «Воины», — зашептал он, — «спят в большой комнате, сразу за коридором. Инквизиторы и девчонка в спальне. Стражу я усыпил, можете входить свободно». Артем благодарно кивнул. Он вслед за Граваном прошел в комнату. Стража была уже убита точными ударами ножей в сердце. Лариска жадно слизывала потекшую кровь. Артем прошел к спальне и заглянул в приоткрытую дверь. На кровати в жарко натопленной комнате, разметавшись по постели в длинной ночной сорочке, спал худой инквизитор. Его хищный горбатый нос выделялся на аскетическом лице. Рядом, свернувшись, спала обнаженная девочка. Артем осторожно прошел в комнату и применил амулет ошеломления, после чего с силой сдернул инквизитора с кровати. Тот упал, вскрикнул и засучил ногами по полу. Девочка проснулась, схватила одеяло и прижала к себе. Ее большие черные глаза с испугом смотрели на незнакомого мужчину с бородой. Артем создал светляк и приложил палец к губам. Девочка поняла значение этого жеста и, чтобы не закричать, сунула угол одеяла в рот. Сжалась в комочек, но молчала. Артем за шиворот поднял мычавшего инквизитора и ударом ноги в живот заставил со стоном согнуться. «Ну что, достопочтимый отец Блюм?» — спросил его Артем. «Как тебе быть жертвой?» Горбоносый худой, как прут инквизитор, в отчаянном крике пустил петуха и вновь получил удар ногой в живот. Захлебнулся криком и опустился на колени. В комнату вбежала Лариска и встала рядом с инквизитором. Крик, который хотел вырваться из груди Блюма, застрял у того в горле. Он булькнул и замолчал. «Не ори, ваше преподобие. Я убивать тебя пока не собираюсь. Вот дать по морде — это с удовольствием». И Артем с наслаждением несколько минут избивал инквизитора молча и жестоко. Когда тот потерял сознание, оставил его. «Одевайся», — приказал он девочке, — «и не бойся меня. С нами поедешь. Если останешься, инквизиторы тебя сожгут. Ты этого хочешь?» Девочка отрицательно покачала головой. «А вот это правильно», — удовлетворенно проговорил Артем и спросил. «Это он сжег твоих родителей?» Девочка согласно кивнула. Со временем ты сможешь отомстить. Собирай свои вещи, но много не бери. Путь будет дальний». Инквизитора связали, сунули в рот кляп и, замотав в овечий тулуп, вынесли на улицу. Положили во дворе. Вместе с ним остались девочка и Мила. Мила наотрез отказалась покидать отряд, и Артем махнул на нее рукой. Затем тем же способом разделались с остальными инквизиторами и стражей. Остался отряд Черного Лотоса. Сват, как обычно, проник в форточку и, не таясь, пошел по комнате, где спали воины. Вышел в коридор и столкнулся с часовым. Один из воинов был на страже и не спал. Он сидел на лавке и чистил меч. Воин вытаращился на гремлона и молча оторопело проводил того взглядом. А сват, как ни в чем не бывало, прошел на кухню и загремел кастрюлями. В кухню заглянул страж и шепотом спросил. «Ты кто?» «Домовой я. Пожрать что есть?» «Есть», — ответил растеревшийся стражник. «Так чего стоишь? Накладывай, а то в сапоги твоим друзьям носу». «А они мне не друзья». «А кто?» «Так, сослуживцы, говнюки. А ты точно им в сапоги насышь?» «А ты этого хочешь?» — спросил гремлун и зачерпнул половником теплую подливку. «Хочу». «Сейчас поем и сделаю. Ты иди сторожи, чтобы они не проснулись». Часовой ушел, а гремлун покачал головой. «Ну до чего доверчивы эти люди?» Он поел, вытер скатертью рот и вышел в коридор. Там по-прежнему сидел воин и настороженно смотрел в сторону кухни. «Нагнись», — приказал он. «Нечто важное скажу. Тут клад есть». Воин Черного Лотоса охотно наклонился и тут же получил шестеренкой по лбу. «Угомонись, служивый, нет тут клада», — сопроводил сват этими словами падение часового на пол и пошел открывать двери. Из дома, где уничтожили отряд Черного Лотоса, вышли через 10 минут. Прикрыли дверь и направились к коням. Забрались пеленатого инквизитора и поехали к реке. Там Артем запустил светляк, и ему с другого берега ответили тем же. Обратная дорога. Отряд Артема переправился на другой берег. Паромщику хорошо заплатили за молчание, но он и сам был тертый мужик. Если что и заметил странное, то лишнее говорить не будет. Тут не принято выдавать чужие тайны. Край диковатый свободных людей, и тут свои правила. Связанного инквизитора Гравана сразу же уложили на сани. На дикарей и самого Артема девушки смотрели с интересом, замешанным на страхе. Уильям подошел к Артему и пожал ему руку. «Мы долг отдали, мессир. Теперь вот спасаемся». «Я рад тебя видеть, Уильям. Ты изменился. Заматерел, стал настоящим барином». «Вы тоже, мессир, изменились». Не остался в долгу Уильям. «Похудели и стали похожи на волка». Артем засмеялся. «В этом ты прав, Уильям. Жизнь заставила». Оба потянулись друг к другу и обнялись. «Я рад тебя видеть, Уильям», — отстранившись, произнес Артем. «И думаю, ты мне пригодишься. Я у себя затеял реформы». «А там вы кто, мессир?» «В своих владениях я барон. Среди племен что-то вроде короля. Верховный вождь Союза Духа Озер. Веду борьбу за объединение всех племен. Кое-чего уже достиг». «О, — с уважением произнес Уильям, — я рад, мессир. А как вас теперь называть? Риньер или господин барон?» «Для тебя, Уильям, я просто мессир Артам. Но ближний круг меня зовет Артем. Можешь звать меня Артемом, когда один на один. Среди своих мессир. Потом это обговорим. Познакомь меня с дамами. Невежливо разговаривать, когда они на нас смотрят». «Ах, да, простите», — стушевался Уильям. «Все так неожиданно». «Бывает», — отозвался Артем и подошел к стоящим у саней женщинам. Обе были в меховых заячьих парках, шерстяных платках и в штанах. Обе девушки, смущаясь, потупили глаза. «Риньеры, разрешите представить вам мессира Артама, к которому мы направлялись?» Обе девушки слегка присели в поклоне. «Мессир Артам — барон и верховный вождь союза племен. Он на вроде короля в озерном краю». Обе девушки с увеличивающимся интересом посмотрели на высокого поджарого с хорошо подстриженной бородой мужчину, а он им в ответ улыбался. Только глаза этого мужчины смотрели холодно и даже отчужденно. Они оценивали и выносили, если не приговор, то суждение. От этого взгляда обеим девушкам стало неуютно. «Это Риньер Энея, моя жена», — представил одну из женщин Уильям. Артем поклоном головы поздоровался. «Рад видеть вас среди своих друзей», — произнес он. «Уверен, что жена моего друга этого заслуживает». Энея покраснела и снова присела в поклоне. «Благодарю вас, мессир», — опустив глаза, проговорила женщина. Уильям от слов Артема просиял. «А это Риньера Ирена», — представил он вторую девушку, очень похожую на Энею. «Приятно познакомиться, Риньера», — склонив голову, произнес Артем. «Вы сестра Риньеры Энеи?» «Нет», — ответила девушка и потупилась. «Это девушка, которую схватили людоловы, когда искали мою жену, мессир», — пояснил Уильям. «Но Энея ее отбила у людоловов и взяла с собой. Риньера Ирена — сирота. У нее остался только брат, он служит на границе с Империей, но туда она добраться не смогла. Ее схватили ввиду того, что она похожа на мою жену». Артем кивнул, показывая, что понял, и повернулся к Энее. «Риньера восхищен вашим самопожертвованием и отвагой». Он поклонился гораздо ниже, чем когда знакомился. «Благодарю вас», — зарделась Энея от похвалы Артема. Рядом с Артемом появилась Мила и стала Артема оттирать в сторону. Артем понял, что та заревновала и улыбнулся. «Разрешите представить вам Риньеру Милу», — прячу улыбку, — произнес Артем. Обе девушки посмотрели на Милу, кивнули и поздоровались. «Рады знакомству, Риньера Мила, значит, в озерном краю мы будем не одни», — за двоих ответила Энея и обаятельно улыбнулась. Но в ее глазах появился огонек понимания, кто это Риньера для Артема. В уголках рта Энеи появилась и исчезла улыбка женщины, подметившей то, что не было произнесено вслух. А Риньера Ирена, поободравшись взглядом с Милой, закусила губку и опустила взгляд. Держа лошадь Артема за повод, подошел Хайскар. «Вождь, мы едем или будем тут утра ждать?» — спросил он. «Да, едем», — спохватился Артем. «Дамы, садитесь в сани, остальные по коням. У нас еще будет время поговорить. Хайскар, посади девочку к женщинам, они о ней позаботятся». «А кто остальные ваши спутники?» — спросила Энея Артема. «Мои воины», — кратко ответил Артем, и Энея его правильно поняла. Ирена же с большим интересом посмотрела на Хайскара, что так дерзко говорил с бароном. Пополнившийся отряд тронулся в путь. Мила ехала на коне рядом с Артемом вслед за санями. Некоторое время она молчала, затем обратилась к Хайскару. «Хайскар, ты видел, как на тебя смотрела эта Ирена?» «Нет, а как она смотрела?» «С интересом». «С каким интересом?» — удивился дикарь. «Как женщина смотрит на мужчину, который ей нравится. Не упусти возможность». «Ты о чем, Мила?» — удивился еще больше Хайскар. «Какую возможность?» «Хайскар, ты как маленький ребенок. Кто ты в глазах этой аристократки?» «Я? Никто». «Нет, Хайскар, ты не прав. В глазах этой девушки ты оруженосец, а значит, претендент на рыцарское звание. Правда, сейчас редко посвящают в рыцари, но это ничего не значит. Вождь Артем вправе наградить тебя званием благородного рыцаря. Ты же помог Артаму измениться, значит, подвиг у тебя есть. Ты станешь благородным шевалье, а Артем получит окружение из благородных людей. Надо, Артем, формировать свой двор». Она посмотрела на молча слушающего их разговор Артема, и тот неожиданно согласился. «Мила, ты права. Нам нужны благородные рыцари. Только надо написать кодекс рыцаря. Ты этим и займешься, а Хайскар за свою преданность достоин стать первым рыцарем озер. Красиво звучит. Рыцарь священного озера. И надо, чтобы его благословил Иль». Мила и дикарь вытаращились на Артема, а тот, не замечая их взглядов, задумался и размышлял о чем-то своем, в такт мыслям крутил в воздухе рукой. «Он это серьезно?» — спросил у девушки Хайскар. «Он не знаю», — тихо ответила Мила. «Я серьезно говорю. Что-то слишком много стало появляться вокруг Артема благородных девиц, нищих и озабоченных замужеством». И грубо добавила: «Благородные бабы есть, значит, нужны благородные мужики». «И тут ты права, Мила», — произнес Артем. «Что это за двор без благородных людей? Это мы исправим. Хайскар, учись у Милы, как должен вести себя благородный рыцарь. По приезду я посвящу тебя в первые рыцари священного озера и женю на этой Ирене. Я тоже видел, как она на тебя смотрела». Дикарь от такого напора с двух сторон лишь таращись переводил взгляд с Артема на девушку и обратно, и не знал, что сказать. Зато Мила засияла, как начищенный пятак. Она избавилась от одной конкурентки на внимание Артема. ехали всю ночь. Дамы сидели в санях и, укрытые тулупом, просто болтали, обсуждая знакомства и строили предположение, что их ждет в баронстве. Девочка, которую забрал Артем, сидела напротив и вызывала у них интерес. Она ехала молча с закрытыми глазами. «Как тебя зовут, девочка?» Первая не выдержала и спросила Энея. «Любава, госпожа». «Я Риньера Энея, а это Риньера Ирена», представилась сама и представила Ирену Энея. «А ты давно знаешь мессира Артама?» «Нет, госпожа, я узнала о нем сегодня ночью. Он пришел к нам в дом». «Он тебя забрал из твоего дома?» — удивилась Энея. «Да, госпожа». «Но зачем ему это понадобилось? Он что, имеет на тебя взгляды?» Энея со значением переглянулась с Иреной. «У контов часто молодые хлопки были наложницами, и это, если не запрещалось, то и не возбранялось. Были такие господа, что содержали целые гаремы дворовых девок». «Нет, госпожа, он пришел за отцом Блюмом, инквизитором, и забрал его с собой». «Отец Блюм сжег мою семью и принудил с ним сожительствовать. Господин Артам сказал, что если я останусь в городе, меня тоже сожгут. Вот я поехала с ним». «Вот как? Он схватил инквизитора? Это тот, что лежит в других санях?» «Да, госпожа». «А ты знаешь, зачем мессиру инквизитор?» «Нет, госпожа, не знаю. Мне не говорили». «Но господин Артам очень хорошо со мной обращается. Он сказал, что не даст меня в обиду. Он не такой, как инквизитор, он добрый. И еще у него есть мертвая пантера, мертвяк. Она его слушается, да вон она скачет поодаль». И девочка показала рукой на летящую сквозь сугробы черную облезлую кошку. «Ее Лариска зовут». «И ты не боишься ехать неизвестно куда с чужими людьми?» — спросила молчавшая Ирена. «Я, госпожа, боялась, когда жила с инквизитором, когда сожгли мою маму и отца, когда осталась одна в доме, и туда пришел отец Ермолай. А с господином Артамом мне не страшно. Я уже говорила, он хороший. И госпожа Мила хорошая. Она обещала взять меня в воспитанницы».